Глава 9. Ярмарка. Новая ступа завелась легко. Вышла из сарая гладко, неторопливо поднялась на заданную высоту. Тут же отгородилась от бьющего в лицо ветра магическим щитом и понеслась над лесом стремительной ласточкой. Красота! Эх, повеселимся! Глаза царевны горели восторгом. В дальний поход девчонки оделись просто. Выстиранные с вечера штаны и свежие рубахи. Весь одолжил помилу свою. Скрутили на затылке волосы, чтобы на виражах не лезли в лицо. И в приподнятом настроении отправились на ярмарку. Приграничный город Кружель. Лежал тут немного южнее села Неудоба, на правом берегу реки Пихоть, и был славен выделанными мехами, копченой рыбой и лесными орехами, что продавали здесь в изобилии. Свою посудину оставили на постоялом дворе, рядом с транспортными средствами попроще, телегами, барскими колясками и ступами на прокат. Вокруг Королевской тут же собралась толпа. Довольно неожиданной рекламой своего заведения хозяин не растерялся. Обсуждение невиданного здесь устройства пошло веселее с кружкой пенного пива, подающегося вместе с солеными рыбьими хвостами, которые любители хмельного напитка обсасывали до состояния прозрачности. Под ногами хрустели ореховые скорлупки. В воздухе плыл бодрящий запах копченостей, перебиваемый время от времени, несущимся с улицы пекарей, густым ароматом сдобы. На площади, где выступали цирковые, гремела музыка. «Вись, а может сначала заглянем в чайную?» Конючего помело и словно мелкая собачонка тянула носом и провожала голодным взглядом заполненный рогаликами поднос, покоившийся на голове разносчика. Парень в белом фартуке спешил к цирковому шатру, где жадные до зрелища хлеба зрители вмиг разберут его выпечку. «Сначала дело», — урезонила подругу Веся, и для верности схватила Александру за руку, потянула к рядам изобилующим вывесками с изображением тулупов, головных уборов, обуви и прочего товара, могущего пригодиться как мужчинам, так и женщинам. «Ой, смотри, какая шляпа!» Помело застыло у витрины с изысканными на местный взгляд изделиями из фетра. Широкие поля шляпы, на которую засмотрелось Помело, безусловно, защитили бы ее от солнца, безжалостно палящего в той части усадьбы, где росла крапива. «Ну вот перо!» «Тебя собьет ветром на первом же повороте ступы. Полетишь и рядом со своим вороном». Духов-хранителей в город не взяли. Оставили сторожить усадьбу. Ожидался приезд плотников и явление медведей, что обещали восстановить крышу в сарае. Да мало ли что может случиться на веренной территории за время отсутствия ведьм. А леса с вороном за всем присмотрят. В случае чего магии стукнут, чтобы неповадно было непрошенным гостям лезть к хозяйскому добру. «Ну красиво же! Смотри, какое перо пышное! С такими и прически не надо! Ляжет на плечи мягким облаком!» «Угу!» Весенний тянул подругу дальше. «Такая шляпа наверняка есть во втором бабушкином сундуке. Осталось только открыть, напялить и пойти птиц пугать на огороде, где растет дикий лук». «Злая ты, Весенний, и ничего не понимаешь в красоте. Я просто догадываюсь, для чего тебе нужна шляпа. Волосы, которые чесать не любишь, можно под ней спрятать». «А вот и нет. Я, может, жениха готовлюсь поразить. Из-под таких широких полей взгляд у женщины делается особым. Сначала мужчина видит лишь губы. Затем, с легким наклоном головы, ему открывается острая скула. И только потом загадочным огнем полыхнут глаза». «Саш, не хочу тебя обижать, но острой скулы у тебя нет. Ешь как хомяк, и щеки соответствующие». «Пошли уже. Вон и лавка с рабочей одеждой. За красотой это в бабушкин сундук». Закупились быстро. Особо не примеряли. Широкие комбинезоны, перехваченные на талии ремнем, клетчатые рубашки, непромокаемые куртки и крепкие ботинки. На голову косынки. «Давай рукавицы еще захватим, чтобы лопат мозоли не натерла». Помело произнесла с ехидством. Однако весь идея понравилась. «Кстати, да, за лопатами надо бы зайти. Еще грабли поискать и пару леек. Хочу на клумбе жизнь возродить. Скажите». Это уже к продавцу леденцов, расхаживающему между лавок с лотком, висящим на шее. «А где здесь продают семена?» Весенняя не сразу заметила, что помело надулось. Шла, обняв пакет с обновками, и вид имела несчастный. «Что еще?» Весь остановилась. Александра дернула плечом. «Не так ты понимаешь слово «веселье». Разве же это весело, покупать лопаты? Так и мы с тобой вроде не на прогулке. За столько времени впервые вырвались в город, а ты... Саш, ну за какое время? Мы в Дремучем всего лишь третий день живем. А у меня уже спина не гнется и на руках цыпки». Она демонстративно потрясла перед глазами Веси растопыренными пальцами. Помело есть помело. Под ногтями черная полоска грязи. «Довела царевну до состояния селянки. Постыдилась бы». «Ну хорошо. Лопаты, грабли и лейки. Подарки пасечнику и его супруге. Потом все это отнесем в ступу и пройдемся по дорогим лавкам. Только ты там не сильно руками маши. Иначе в тебе денежную покупательницу не признают. Если тяжелый кошелек на поясе...» Она постучала по нему рукой. «То на цыпки внимания не обратят». Ведьмы не боялись, что в толпе их кошельки срежут. Охранный заговор так ударит вора, что тот неделю будет руку на груди нянчить. «Нет, все-таки давай сначала перчатки для тебя купим». Черная кайма под ногтями подопечной не давала весь покоя. «Не криви лицо, не о рабочих рукавицах говорю, а о нарядных». «Кружевных?» – вдохновенно прошептала помело. «За кружевными в бабушкин сундук». «Тогда сначала в чайную». «Как хочешь, хомяк». «О, я давно мечтаю о таком платье». Помело замерла у витрины, на которую выставили три манекена. Один из них нарядили в платье невесты. Именно перед ним пускала слюни Александра. «Вот именно с таким длинным шлейфом и полупрозрачным покровом на лицо. Я прям вижу, как иду по лепесткам роз. Жених помогает подняться по ступеням к ждущему нас храмовнику. А после ответа «да», он медленно снимает мой покров». «Кто, храмовник?» Веся рассматривал платье попроще и слушал болтовню Александры в полуха. «Жених мой, демон. И вот демон стягивает с меня покров, встречается с моим лучистым взглядом». «Вроде лучистый должен был получиться из-под шляпы». «Нет, там загадочно, а здесь лучистый. Не перебивай». «Так, на чем я остановилась?» «Короче, жених встречается с моим взглядом и сладко целует в губы». «Весь, дай хотя бы примерить, а? Я же многого не прошу». «Шляпу с пером уже купили, те милые сандалики с блестящими застежками тоже. В чайной три кренделя с маком слопала, литр чая выпила». В переулке у разносчика пирожок с повидовым и яблоком в глазури высмотрела. И тут же умяла. «Что еще? А! Ленты для косы, моток!» «Да, поклялась же каждое утро новую повязывать, чтоб красиво и аккуратно весь день ходить. Трусов кружевных дюжину. Хотя я предупреждала, что в них работать будет неудобно». «Ты весь все о работе, да о работе. Словно нас ничего другого не ждет». «Ах да, забыла. Нас явление жениха ждет, для которого ты наденешь кружевные трусы и вплетешь в косу алую ленту. Наденешь шляпу с пером, а в руки возьмешь лопату». «Лопату-то зачем? Вдруг жених не понравится, будешь отбиваться». «Сама ж говорила, что демоны все красивые». «А если не демон? Может, тебе орка приготовили?» «Мой брат орк туп, тоже ничего, симпатичный, пусть я зеленокожий». «А потом, где Орксберг? И где мы? Далековато засунули для жениха орка. Вот увидишь, он будет демоном». «Весь, клянусь, до следующего похода на ярмарку ничего не попрошу. Дай только в платье невесты покрасоваться, а? Да я даже согласна крапиву дергать. Ой, нет, что-то я слишком разошлась. О, хочешь, я каждое утро буду без напоминания чистить зубы?» «Саша, сколько тебе лет?» Весь устало посмотрела на подопечную. Раскраснелась. Непослушные волосы привычно вылезли из скрученной на затылке косы. Растрепанный воробушек, а не царевна. 16 мне. Месяц назад исполнилось. Не смотри так удивленно. Меня в академию раньше времени засунули, чтобы я дворец не разрушила. Мне энергию некуда было девать. Сашка, а ведь тебе замуж рано. Думаешь, меня сразу в постель к жениху положат? А как же наряды с тайным шифром и кружевные трусы? Дались тебе эти трусы? Ты что, помолвки никогда не слышала? Мою старшую сестру еще в 10 лет пообещали бесканскому принцу, а свадьбу справили только 18. Она все эти годы жила с его семьей, привыкала к огромному носу и скошенному подбородку жениха. Была бы постарше, наотрез отказалась бы, а так? Двое детей уже, с такими же носами и подбородками. Нет, все-таки хорошо, что меня демону пообещали. Они же все красивые, да? Помело пытливо смотрелось весь и на лицо. Вдруг подруга ради утешения придумала байку о привлекательности жителей Демонвига. Весенняя постаралась скрыть улыбку. Ее сделали наставницы наивной девочки, которой даже воспитания хорошего не дали, в страстном желании отгородить от царя с его истинными наследниками. Бастарды никому не нужны. Нет, все-таки мне повезло, что я не принцесса и родилась в нормальной семье. Папа и мама любят меня, а я люблю их. Что еще для счастья надо? Ну хорошо, давай примерим платье невесты, смягчилась Веся. А ты? Ты сама ничего себе не выбрала? Увидев, как улыбаясь качает головой Весенняя, Помело вцепилась в ее руку. Тогда просто повеселимся. Это же как в куклы играть, когда одеваешь на нее то одно платьишко, то другое. Давай побудем куклами. А может, чего-нибудь понравится. Денег же полно. Почему бы не потратить пару золотых на удовольствие? Какой же ты еще ребенок, Сашка? На Александру платье не село, хотя хозяйка салона и главная швея кружились вокруг нее пчелками. Ни длина, ни фасон, ни размер. Она выглядела в нем так, будто на праздник нечисти вырядилась привидением. Вот ваши подруги, оно подошло бы. Хозяйка салона недовольно поджала губы. Она и выше, и грудь на месте. Так вот в чем дело. Помело хлопнула себя по плоской груди. Весь и по глазам видела, о чем думает подопечная. Если роста могут прибавить каблуки, то совать в декольте, что попало, чревато тем, что это, что попало, вывалится в самое неподходящее время. Весенняя, прошу, прошу, прошу, прошу, померь платье сама. Я так хочу посмотреть, какой ты будешь невестой. И тут же показала истинную причину своего желания нарядить Весеннюю в неподошедшее ей платье. А вдруг все дело в никудышном фасоне, а не в размере груди? Тут уже швея поджала губы. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Молящие глаза и сложные ладони, и Весенняя не устояла. Чтобы хозяйка салона не пребывала в плохом настроении во время веселья, устроенного клиентками, Весе пообещала купить два не столь вычурных платья, поскромнее. И в пир, и в мир. Действительно, вдруг пасечник позовет на именины? Или в селе устроит праздник по случаю богатого урожая? Не пойдешь ведь в комбинезоне и в клетчатой рубашке. А в ее чемодане, как правильно заметила еще утром Александра, лежат лишь учебная форма и то самое платье, которое покупалось на выпускной бал. В нем только по лесу шастать. Быстро колючие кусты и елки пооткусывают от него куски тафты. «Ну, готово?» Помело топталась у раздевалки, где швея помогала красиво завязать бант. «Ух ты какая!» Не удержалась от восхищенного вздоха, когда Весенняя вышел в центр комнаты. «Самая настоящая невеста!» «Вот что значит платье село», — гордо произнесла швея. Немного покрутившись у зеркала, понравившись самой себе и всем остальным, кто вышел посмотреть, почему стоит такой шум и гам, Весенняя нырнула за занавеску. «Весь, ты пока раздевайся, а мы поищем нам что-нибудь подходящее». «Не бери длинное, чуть ниже колен в самый раз», — крикнула рыжая ведьма, сдергивая с головы накидку. «Давайте пройдем в другую комнату». Голос хозяйки звенел. Наверняка Помело показала увесистый кошелек. «Я предложу вам несколько платьев на выбор. Какие вы предпочитаете фасоны?» «Мы предпочитаем?» Дальше Весенняя ничего не слышала. Кто-то, бесшумно вошедший следом в раздевалку, скрутил ей руки шлейфом ее же платье. Когда же она повернула голову, чтобы посмотреть на шутника, то попала в капкан чужих губ. Быстрый, ворованный поцелуй, шелест возвращающийся на место занавески и полная тишина, не считая голоса хозяйки в дальней комнате, демонстрирующей Александре очередной наряд. Ни шагов, ни звона колокольчика над дверью. Веся застыла мраморным изваянием, не понимая, на самом деле случился поцелуй или ей померещилось. «Кажется, мне надо на свежий воздух. Что-то жарко у вас тут», — произнесла она и села на пол. В итоге платье в цветочек купили ей без примерки. Домой возвращались радостно возбужденная Александра и задумчиво молчаливое Весеннее. Они нашли в ступе прикрепленную к черенку лопаты записку. «Прости, не удержался». «Кто не удержался? Почему не удержался? Отчего не удержался?» Тарахтело помело, а Веся трогала губы и чувствовала себя полной дурой. «Ну зачем было закрывать глаза? Инстинкт такой, что ли, выработался? Так хотя бы запомнила цвет волос. Уверена, она была лишь в одном. Глаза у гада ярко-синие». Весеннее вздохнула и вновь и развернула записку. «Прости, не удержался». Хоть писалась она торопливо, буквы, не умещаясь в строке, сползли вниз. Почерк у нахала оказался ровный, уверенный, но без лишних загогулин и красивостей. «А может, этой лопатой кого-то прибили? По руке пришлась, вот и не удержался». «Ого, ею же и прикопали». «Ничего не понимаю». «Маленькая еще, вот и не понимаешь». Веся опять дотронулась до губ. «Он здесь, он последовал за мной». Неожиданный вывод будоражил ум и заставлял чаще биться сердце.